Правда, в случае Клементины она считала меня еще и чем-то вроде лидера Прайда. Тут тоже в целом ничего удивительного, с учетом жесткой иерархии, которая укреплялась тем, что в них текла моя кровь. Я имел над каждым из них абсолютную власть, а инстинкты внутри отдельных вампиров были сильны по-разному и проявлялись по-разному. В частности, Клементина уже вовсю ластилась о ноги, готова была их целовать, лишь бы привлечь мое внимание. А еще, судя по ее ауре и разгоряченному телу, вампиры моей ветви, во-первых, сильно отличались от вампиров ветви той же Шалтир, а во-вторых, она хотела меня в самых животных смыслах. И не только меня, но и награды. «Ты хорошо мне служишь, Клементина», — произнес я, вытянув вперед свою левую руку, накрыв тенью лицо Клементины. Она тут же встала на колени, подняв свой взгляд к кончиками моих пальцев. Словно послушная зверюшка, другие вампиры тоже могли себя вести очень странно, но только Клементина была фактически словно безвольная рабыня, когда я появлялся в поле ее зрения. Вероятно, на это как-то повлияло то, что она длительное время находилась под магией подчинения, а затем еще и моя мнительность заставила изрядно покопаться в ее мозгах, дабы убедиться, что она не слуга Демиурга. Из-за этого всего ее гордость, самоуважение и воля подавлялись мной на уже подсознательном уровне. Возможно, я мог это изменить, но учитывая и прошлое Клементины, и ее больную душу, да и мне банально так было удобнее. Потому я ничего и не менял, порой находя в такой рабской услужливости некое темное удовлетворение. Все же я и сам оставался человеком, который имел право на слабости, которые можно лишь подавлять, но не вырезать из себя. И сверкнули мои острые ногти-когти, после чего капля крови капнула вниз, в открытую пасть Клементины. Одна капля, и она тут же задрожала всем телом, словно бы испытала невиданное удовольствие. Об этом говорило и все ее тело, которое тем не менее через 3 секунды судорог обмякло. Она просто потеряла сознание, ведь в одной капле моей крови было силы куда больше, чем мог обуздать ее организм. Для нее это был словно наркотик. На время он также усилит ее физический потенциал, но лишь на время. Впрочем, прямо сейчас подчиненные мной и не только мной треллы тут же подхватили ее тело и понесли в одну из кровавых ванн. От передоза она и помереть могла, прямо как я, когда пил кровь Люпус или Шалтир. Правда, я себя сдерживал куда лучше и потому разбавлял эту убойную смесь, пока не стал достаточно сильным. «Абсолютная власть над душой и телом, ты схватываешь все на лету», — похвалила меня Шалтир, что всегда наблюдала и помогала мне с управлением моих вампирит. «Я даже тебе завидую, тому, что ты можешь проделать этот путь до идеала, ведь не родился лучшим во всем. Хотя и то, как она на тебя смотрит в моих, такой страсти и близко нет, как и в целом они куда холоднее. Интересно, почему так? Наверное, по тем же причинам, по которым мое сердце бьется, а твое – нет. Как грубо, Вильгельм. Извини, просто констатировал факт. А рана все равно болит», – театрально вздохнув, Шалтир приобняла меня за шею. «Мне скучно, теперь это твоя проблема тоже. Скоро будет весело. Платиновый лорд-дракон, судя по всему, на полноценного рейд-босса тянет. Так что иди тренируйся. И да, нужно будет твое содействие в перевороте. А конкретно твоих вампирских принцесс, чтобы все прошло быстро и безболезненно для них. Так много телодвижения из-за врагов. Сегодня они враги, а завтра наши подданные. Они ничего не решают, так что не вижу причин для какой-то личной ненависти к ним. Да и они же для тебя как скот. Почему тебе вообще не плевать на них и к чему тебе их страдания? А зачем они существуют?» Исчерпывающий ответ, закатив глаза, ответил я, после чего встал со стула. Прежде чем все начнется, надо было еще раз заглянуть в Назарик, да потренироваться, а то уровень у меня все еще недостаточно высок. Потому, загрузив делами и Шалтир, я отправился уже в Назарик. Благо, даже без телепортации путь не занял много времени. В своей вампирской форме я летал крайне быстро, и к моему подходу уже действительно все было готово. Кроме того, Мамонга даже где-то раздобыл нежить дракона и улучшил его, превратив в отличную грушу для битья. Также массовчкой вот можно тренировать реакцию, выдержку и прочие качества, которые хоть и бустят со статами, но без практики толку от них не будет. «О, Вильгельм, ты уже здесь!» — раздался голос Кацита, на территории которого и проходила практика. «Что же, попробуй добраться до меня через всю эту орду. Если сможешь, то тебя ждет сюрприз. И можешь не бояться, это не драка со мной». А после Кацит еще и рассмеялся, показав, что не такой он уж и ледяной в общении с друзьями. Впрочем, уже через 2 минуты боя я понял одно: Он поддаваться не собирался и готов был пополнить счетчик моих смертей. Глава 133. «Медленно, Вильгельм, слишком медленно!» — воскликнул Кацит и ударил алебардой в пол, и весь этаж задрожал под мощью его стража. Ледяные моря загудели и гигантские волны начали переваривать тысячетонные айсберги. Ветер задул с такой мощью, что с простого смертного тут же бы слезла кожа, хотя и это бы не произошло, ведь помимо ветра здесь стоял такой холод, что мгновенно замерзала даже кровь. Без магической защиты здесь и делать было нечего, а по моим скромным оценкам для того, чтобы просто выжить, надо было иметь уровень минимум 50-й. Но благо я был и сам покрепче, так еще и игроком являлся. Плюс у моей расы с холодом было попроще, а в своей вампирской форме я мог делать так, чтобы кровь не застывала и мне удавалось использовать свою магию. Правда, сражаться в таких условиях все равно было неприятно, потому я попивал всевозможные зелья, что становились от года к году все лучше, растя в качестве вместе с мастерством Лиры. «Это ты, Шалтир, научила его такому?» — поинтересовался Кацит, отвернувшись от меня, блуждающего где-то в начале этажа. «Нет, как и его магия имеет мало какое отношение с ранговой, но и дикой не является. У каждого высшего существа система привязана к его миру. Ну, помнишь, как то было с расширением Игдрасиля, когда добавили новые ветви и 10 новых классов?» — ответил Демиург, что обогревал себя с помощью неизвестного предмета мирового класса. «Да, помню, как и твое предостережение об опасности каждого из высших существ. Что же, спустя столько времени, я теперь лучше понимаю, о чем ты тогда говорил. Они сущие монстры. Это верно. Радует, что хоть мировых предметов у них пока нет. Пока, неужто ты думаешь, что ограничения их систем не распространяются на наши вещи из Игдрасиля, или на вещи других игроков? Вещи бывают разными, но меня больше беспокоят их уникальные способности. Если какая-то куда более могучая сила направила нас всех сюда, что мешало ей таким образом уравнять шансы, — произнес Демиург, пока где-то на фоне Вильгельма Дерома разбил луч, хлынувший из иллюзии полярной звезды, едва не превратив того в лед. Но даже если нет, то смотри, Артемида в потенциале может разогнать свой урон до того, что убьет с одного удара любого. Тот паладин с контратаками при фулл прокачке может стать полностью неуязвимым для любого типа физических атак. А если взять Придргана, что мешает ему на сотом уровне перековать мировой предмет, сделав невозможно равно, как то делают и другие высшие существа? Более того, посмотри на самого Вильгельма. Его булава сама как мировой предмет. Верно, абсолютно верно. Плюс также не забывай, что и в нашем арсенале есть вещи, способные обходить даже самые, казалось бы, нерушимые ограничения. Это значит, что нечто такое могло остаться после и прошлых поколений игроков. А самое главное, не забывай, что местные не только способны использовать крайне странную дикую магию, но и просто использовать наши же предметы. Это лишь вопрос времени, когда другие игроки найдут способ как-то обойти ограничения. Мы же этого сделать, вероятно, не сможем. Даже владыка не смог банально изучить магию нулевого ранга по созданию бумаги. Просто не смог ни тогда, ни сейчас. А Вильгельм вон, без вкладывания поинтов, новый класс себе получил. Плотника вроде, это удивляет, а в потенциале дает ему возможность изучить все. Не только ему, но и другим. У кого-то этот процесс идет лучше, у кого-то хуже. Впрочем, скоро владыка решит поделиться одним из своих мировых предметов с Вильгельмом. Заодно будет проведена проверка, как оно вообще работает. Он давно хотел это сделать, но я смог отговорить владыку. Все же лояльность Вильгельма была под вопросом. Он всегда казался мне нашим. Хороший воин, с принципами. Наверное, поэтому ты и командующий армией, а я занимаюсь делами тайной канцелярии. Все же в моем деле нельзя доверять никому. Понимаю. Хотя доверие не мешает мне делать мою работу идеально. Знаю, Кацит, и в моих словах не было какого-то подтекста. Но перейдем к делу. В скором времени будет нанесен удар по Союзу Грант. Ты же читал мои отчеты, они были довольно скучными и сложными, однако суть я понял. Платиновый лорд-дракон стоял за нападением на Назарик, он манипулировал в том числе некоторыми игроками, что участвовали в нападении. Также есть серьезные основания считать, что он в сговоре с Серым Кардиналом, игроком, который подвесил на ниточке Алариона и его сестру. Также связь уходит и в Бахарут, но там с твоей контрразведкой приключилась беда. Да, в общих чертах все так, а в детали, наверное, тебе углубляться не стоит. Порой там много мерзости. Пытки, шантаж, пленение детей, все как ты любишь, Демиург, к этому я уже привык и рад, что такой дьявол, как ты, на нашей стороне. О, это была лесть, у кого ты ей научился? Уверен, ты сам сможешь это узнать, если захочешь, ответил Кацит, чем удивил Демиурга, который и подумать не мог, что из всех стражей быстрее будут меняться эти двое. Шалтир и Кацит, одна просто невменяемая, а другой подобен лому, который при изменении ломается, а не принимает иную форму. Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся, а пока что продолжим с проблематикой Союза Агранда. Драконы были одними из самых могущественных существ в новом мире. Это Назарик понял сразу, ведь нечто подобное было и в Игдрасиле. Среди драконов были лорды-драконы, таким титулом нарекали сильнейших из сильнейших. Они и правили миром, пока значительная их часть не была истреблена игроками. Использовали же они дикую магию, магия которая основана не столько на системе, сколько на самой сути мира. Однако дикая магия также подчиняется каким-то правилам. Ее изучение очень усложнено тем, что проходит без использования системы. Однако как из самой специфики изучения мира через систему и без системы можно сказать следующее. Ранговая магия ограничена системой, но проще в изучении, а дикая магия имеет безграничный потенциал, но куда сложнее в изучении. Таким образом, мы не можем точно сказать, с чем столкнемся в битве с этими существами, которые пережили несколько поколений игроков. Также у них точно имеются мировые предметы, а сами они по силе сравнимы с мировыми врагами, продолжал рассказывать Демиург, проводя инструктаж Кациту, как и другим стражам, что вскоре начнут вторжение в Союз Агранд. Я это все рассказываю, чтобы лишний раз убедиться в том, что ни у кого из вас не будет наивных предположений, что лорд-дракон это просто очередной моб, которого можно зафармить в соло. Также были известные случаи в прошлом, как эти лорды-драконы убивали игроков, убивали навсегда, забирая даже их вещи из инвентаря. Более того, эти же драконы уже объединялись в союз против игроков, они же сражались против восьми королей жадности. И тот факт, что восемь королей жадности сейчас исчезли, а драконы прячутся с переменным и не очень успехом, не составит труда сказать, кто вышел из конфликта победителем. Это все означало тот факт, что лорды-драконы очень большая угроза, которая контролирует в своих руках огромное количество власти и силы. Один их приказ и старые короли пойдут войной, одно их слово и потомки великих героев объединятся, чтобы дать бой великому злу из Назарика. Одно из заклинаний и начнутся катаклизмы, которые могут уничтожить весь новый мир. Платиновый лорд-дракон один из них. Говорят, он сын императора-дракона. Пояснять, что император-дракон сильнее любого из лордов-драконов, наверное, не стоит. Ну а теория о том, что наше появление здесь его рук дело, мы тоже пока что опустим за неимением у меня достаточных доказательств для громких утверждений. Помимо платинового, существуют еще вампирский, гробовой, небесный, белый, синий лорды-драконы, да еще лорды-драконы тьмы, света, катастрофы, темной чешуи и, возможно, даже больше. Кто-то из них слабее, некоторые являются друг другу родственниками или врагами, кто-то действительно умер, а кто-то инсценировал свою смерть. Так или иначе, я это к тому, что новый мир не вчера появился, и на протяжении неизвестного числа времени драконы копили и передавали бесценный опыт. И вот если все они разом решат дать отпор, когда мы пойдем убивать платинового лорда дракона, то есть шанс, что нас могут по очереди отправить на перерождение или и вовсе убить с концами. Потому я и требую столь жесткой подготовки, а также выделяю невообразимое количество ресурсов на операцию по захвату малюсенького Агранда. Еще один уровень сюда, где-то на фоне кричал Вильгельм, что расправился с крайне сильным защитником четвертого этажа, что был уровнем на 15 выше, чем сам Вильгельм. И по этой же причине владыка решил ускорить усиление своих союзников. Да, это может повлиять на их лояльность, ведь они точно почувствуют себя сильнее, следовательно могут начать борзеть. Однако Вильгельм будет первым, в случае чего он же и вынесет приговор другим игрокам. Поэтому мы в него вливаем сейчас экспу, а также попробуем влить шмотки в него или в придрогана, а затем в него. Таким образом мы сможем сохранять нейтралитет, а в случае спорных вопросов решать их через Вильгельма, тем самым якобы не принимая ничью сторону. Через придрогана мы получим контроль над технологическим прогрессом. Для понимая всего этого не нужно быть гением, может не разжевывать столь подробно Демиург. Да я уже и так сказал все, что хотел. Осталось лишь немного объяснить тебе о сильных и слабых сторонах лордов дракона, а затем то же самое объясните Вильгельму, если он выживет. Впрочем, даже если нет, чем больше у него меток смерти, тем легче его будет контролировать. Главное только, чтобы эти метки не превратили его в сломанный инструмент. Мне бы этого не хотелось. Не хотелось, я уже считаю его своим другом. Да и не только я. Ах, да об этом я каждый раз забываю, магия дружбы, ха-ха. Ладно, Кацит, прокачивай тут Вильгельма, а я отправлюсь к Альбедо. Надо будет обговорить с ней то, как мы видим распределение ресурсов Назарика на внешнюю политику и внутреннюю оборону. Хорошо, спасибо, что уделил время, поднявшись в знак уважения, произнес Кацит. И да, Демиург, что такое? Ах, да, отчеты по собранной информации о лордах Дракон, чуть не забыл. Я не об этом, ответил Кацит, с помощью магии создав отдельный стол для огромного количества свитков. Не совсем понимаю, о чем ты. Ты и мой друг, Демиург, у тебя нет врагов в Назарике. Никто с тобой не соперничает, даже Сибас. Мы все тебя уважаем и ценим. Демиург некоторое время постоял, все с той же маской улыбающегося дьявола, но потому как он замер, стало все понятно. Слова ввели его в некоторый ступор. Сначала он воспринял это за агрессию, за попытку уличить в слабости или вообще это мог быть какой-то подкол. Но рациональная часть в Демиурге оказалась сильнее. Кацит не был из тех, кто стал бы так шутить, как и в целом он никогда не врал. Впрочем, что именно надо отвечать в таких ситуациях, Демиург не знал. Вернее, он знал, как сыграть роль друга, но лицемерить перед Кацитом ему почему не хотелось. Потому он просто кивнул и ушел, а Кацит повернулся в сторону входа на этаж, где шел бой. Именно Вильгельм посоветовал ему сказать нечто подобное. Вроде такая мелочь, однако по реакции Демиурга Кациту тоже стало все понятно. «Верно говорят, слово сильнее любого меча», – задумчиво произнес Кацит, после чего постоял, подумал и использовал свою магию. В одно мгновение все айсберги, кроме главного, начали уходить под воду. Вода же начала заполнять огромные пространства, создавая волны еще более яростные и высокие. Сам же Вильгельм, привыкший сражаться по старинке, был просто вынужден воспарить на крыльях своего истинного вампирского облика. Хотел ли он того или нет, но Кацит уже пообщался и с Шалтир, и было решено, что стратегию боя Вильгельму надо менять и начинать мыслить как тот, кто способен летать. Да, меняться он не хотел и в целом был довольно инертным человеком, но для этого и был нужен Кацит, который искусственно создал безвыходное положение. А Вильгельм, может, и не хотел в очередной раз учиться чему-то новому, когда в целом неплохо работало старое, но плавать вместе с тварью глубин он не хотел еще сильнее. Глава 134. Пикинеры, шире шаг, рявкнул воевода, подгоняя свой отряд. Сквозь горы и поселения проходили отряды со знаменами Дракенхельда, пересекая нейтральные территории на границе с Аграндом. Они не встречали сопротивления, сверху над ними летели подразделения грифоновых всадников из королевства Робл, пока корабли уже начинали высадку возле портовых городов, постепенно беря в кольцо ключевые населения пункты. Операция проходила ровно так, как ее планировали. У нас была сильная армия, мы имели превосходство в воздухе и на море, разведка проникла глубоко в тыл врага, а диверсанты уже начали сеять хаос. Многие офицеры врага уже были на нашей стороне, полулюди открывали нам двери, видя, что Дракенхельд идет бок о бок со зверолюдами. Кроме того, на протяжении двух последних лет все блага Дракенхельда, что создавались с помощью игроков, уже проникли в каждое государство нового мира. Все понимали, что игроки могут дать куда больше. Именно мы могли построить дома, где всегда будет тепло. Мы могли дать социальные гарантии, что не придется убивать собственных детей и посылать стариков в лес зимой. В наших руках было новое оружие, что без магии могло уничтожать стены самых крепких крепостей. У нас было все. И без сомнения многие были только за то, чтобы стать частью Дракенхельда. Потому союз Агрант рассыпался прямо на глазах. Никто даже не собирался давать нам боя, понимая, что как только пойдущей первой волной армии и флоту будет нанесен удар, то последует незамедлительный ответ второй волны, а в случае любой опасности вмешается сам Назарик. Единственным правильным решением было отступление и выжидание. То же самое сделала теократия, вздохнув морской запах, произнес я, приземлившись в столице союза Агранда. Они прячутся, строят свои козни, копят силы и не собираются проливать кровь своих последователей ради земли. И как только мы захватим все, как только империя начнет трещать под собственным весом и власть владыки пошатнется, удар будет нанесен в спину. Вылезут сразу все и лорды-драконы, и мертвые боги, и те игроки, что не хотят признавать текущего уклада. Тогда мир утонет в кровавой бойне. Мы не можем этого допустить, произнесла Ивилай, благодаря действиям которой удалось обойтись меньшей кровью. Мы, ты была членом 13 героев, ты сражалась бок о бок с платиновым драконом. И я до сих пор не верю ни единому твоему слову, хоть и вижу пользу. Потому даже не рассчитывай, что тебя подпустит ближе, чем это необходимо мне. Я не служу твоим врагам. Меня интересует лишь гармоничное существование мира. Войны никому не выгодны. И потому ты решила сделать ставку на Назарик, на колдовское королевство, чья сила базируется как раз на чужом горе. Я знаю, кто такие игроки. И знаю, что их внешность всегда обманчива, легко парировала Ивилай. И хоть выглядит владыка Назарика жутко, но он все же не злодей, что желает утопить все миры в крови, иначе бы уже это сделал. И человечности он знает цену, как и алый мудрец, да, но с отклонениями. Он был слаб и сломался, как и все другие игроки, чья внешняя сила не коррелировалась с силой внутренней. Однако глядя на то, что происходит сейчас на тебя, на других игроков и владыку Назарика, вы целенаправленно пытаетесь идти от пропасти, а не в нее. Это уже хорошо, как и то, что многие из вас не паразитируют на этом мире, а дают ему что-то новое. Я почти растрогался и проникся, ухмыльнулся я, не став брать слишком близко к сердцу слова Ивилай, которая легко могла быть двойным агентом. И затем я уже вспорхнул, чтобы с еще большей высоты пронаблюдать за происходящей аннексией. Столица падала, впереди был дворец платинового лорда дракона. Готовилась операция для финальной зачистки и битвы со столь сильным врагом. Однако после проведения разведки оказалось, что внутри нет даже стражи. Сокровищница пуста, сам платиновый дракон сбежал. «Союз Агрант наш!» — воскликнул я настолько громко, насколько могло существо моего уровня. От крика содрогались стены домов, а когда войска ответили криком в ответ и залпом прогремели пушки флота, то и вовсе началось маленькое землетрясение. Защитники еще не знали, что платиновый дракон их бросил, тот, кого они прозвали лордом. Быстро, решительно, отрезав друг от друга и избежав затяжных битв, ни мы, ни они практически не понесли потерь. Это было торжество тактики и стратегии, соединенной в безумную комбинацию с огневой мощью. Весь мир теперь увидит, что мы можем зайти как к себе домой, к кому угодно. А если еще и Назарик выделит нам ресурсы? Я стоял и не мог отдышаться. Это чувство пьянило, а маячащий впереди рассвет вселял надежду, что скоро войны канут в небытие. Мир будет един, все будут работать на одну цель, и единственной угрозой станут какие-то ивенты и вторжения, с которыми мы наверняка справимся. Ведь с Назариком любая проблема становится мелочью. Что за отдышка все не проходила, и среди огромного количества иконок эффектов, я вдруг увидел много новых, помеченных знаком вопроса и обведенных красных, начинающих мерцать вся ярче. Дебафы, что прошли через мою защиту. А ведь после тренировок с Кацитом я еще несколько уровней взял, попутно ликвидировав значительную часть защитников этажа, что стало быстрым переливанием опыта. Первая мысль – контратака платинового дракона. Землетрясение же продолжилось. Дома начали трястись еще сильнее, но уже не от наших криков, волны поднялись в море, а ветер начал сходить с ума. Но хуже всего были дебафы. Я прямо видел, как тяжелеют руки наших солдат, как пытаются защитить союзников маги поддержки. Игры подошли к концу, и время платить по счетам за победы земные, раздался шепот, и одним за другим в радиусе свыше 200 километров начали падать все живые. А затем дворец, на вершине которого я стал, начал рушиться. Из-за дебафов летать стало сложнее, но активируя все активные навыки защиты, я постепенно приходил в себя, наблюдая за тем, как из глубин дворца выбирается жуткое существо, уродливое и созданное из чужих тел, покрытое смердящей бледной чешуей. Это был не дракон, это было подобие дракона, уродливого и мерзкого. 6 его лап уже молотились в дворец, а гигантская голова на длинной шее становилась все выше. Существо ростом в 150 метров появлялось прямо в столице, а из-за одного его заклинания целые города погибали, пополняя мертвое воинство, что подчинялось лишь ему, гробовому лорду-дракону, мертвецу, вернувшемуся из прошлого, затаившего злобу на игроков и, к несчастью для последних, сделавшего много выводов, обучившись ранговой магии и объединив ее с дикой магией, о которой мы еще толком ничего не знали, достигший 100-го уровня и превратившегося, если не в мирового врага, то в монстра, претендующего на финального босса высокоуровневого рейда. Загремели пушки, Но толку было немного. Никакая атака не могла достигнуть гробового лорда дракона, все уничтожалось полчищами его нежити, а сам он уже начал покрывать себя зомбятиной, используя их как свою броню. Зловонное же дыхание начало стекать по его телу, укутывая улицы и убивая тех, кто еще мог стоять на ногах. А через мгновение они уже пополняли ряды мертвых армий. «Чего стоишь, надо отступать!» — закричала Ивилай, пытаясь тянуть меня в сторону. Но меня словно парализовало. В один момент столько людей погибло, все мои славные войска, они были даже не в силах себя защитить от такой мощи. Одного его появления — смерть для миллионов. Один его приказ — эти миллионы начинают убивать других, а из глубин образовавшего разлома лезла и более опасная нежить. «Лети в Дракенхельд, расскажи о том, что случилось, если этого не сделали другие», все еще находясь в шоке, произнес я, после чего принял свою истинную форму вампира. Тело мое захрустело, вытянулось, лик изменился и броня начала сливаться с плотью, дополняя ее и улучшая. 70-й уровень это немного, но я все же игрок, а значит я уже выше большинства других, и багровой кометой я устремился к земле, с грохотом приземляясь прямо на головы монстров, что некогда были моими союзниками, друзьями, боевыми товарищами и верными сынами страны, которую я вел к светлому будущему, но пока что лишь заводил их во тьму, заставляя раз за разом платить еще большую цену. «Безумец», — прошептала Ивилай, после чего начал разрывать дистанцию. В небе она видела разведчиков Назарика, но те не вступали в бой. Никакой помощи, просто наблюдение со стороны за тем, чего изменить было нельзя. А тем временем катаклизмы становились все сильнее, природа сходила с ума на всем континенте. Одним за другим безумства и катастрофы случались в странах. Враг подготовился и первый удар был подобен грому, что обезоружил и ослабил главного слугу Назарика, Дракенхельд, который подарил гробовому дракону сильнейшего войска и флот, сглотнув, произнесла Ивилай, видя, как гнилостные щупальца левиафанов разрывают корабли, утаскивая их под воду. «Кошмар, неужели он пошел на это? Куда летим?» — раздался вопрос, и, повернув голову на уровне с собой, Шалтир увидела человекоподобное существо, выглядящего как если бы дракон решил принять облик людской для своего удобства. И в его глазах Ивилай увидела смерть. У нее не было и шанса противостоять такой мощи, но прежде чем случилось неизбежное, прямо в полете враг столкнулся с багровой молнией с крыльями. Шалтир Бладфаллин была вынуждена телепортироваться в 300 километрах из-за магии на запрет телепортации. «За свою непокорность ты приговорен к смерти», — прошептала Шалтир, голос которой стал необычайно тихим. Из него исчезли всякие эмоции, что говорило о шоке и потрясении, а также невероятно ненависти. И вся мощь ее магии обрушилась шквалом на сбитого лорда дракона, направляя его обратно на землю. Чудовищный взрыв раздался внизу, образовался кратер, но еще не успела звуковая волна разогнать капли дождя, как вниз полетела копия Шалтир, чтобы наверняка добить врага. И тогда раздалась вторая вспышка, которая ослепила Ивилай, что закрыла глаза и лишь почувствовала, как первая, а затем вторая звуковая волна не только оглушили ее, но и едва не заставили свалиться в штопор. Прямо на земле, с поломанным крылом, но вполне живой, стоял один из лордов драконов и дерзко смотрел вверх на Шалтир. «Вильгельм остался там», — напоследок прокричала Ивилай, но даже не обернулась, столь силен стал ее страх. Шалтир же смотрела вниз, после перевела взгляд на горизонт. «Два лорда дракона, даже с одним справиться ей было бы тяжело, как и они явно подготовились к встрече. А сколько еще может быть врагов в засаде? Прямо сейчас весь континент разрывался от подобных диверсий, стражи не успевали реагировать, Назарик находился под угрозой. Отступай», — раздался приказ владыки. «Но мы не будем драться на их условиях, они только этого и добиваются. Сначала надо осознать масштаб случившегося, обдумать решение и затем составить стратегию борьбы. Эмоции здесь будут лишними. Он же ваш друг», — не желая верить в происходящее, ответила Шалтир. «Назарик превыше всего, Шалтир. Мне тоже тяжело. Уходи, я не хочу потерять еще и тебя». И что могла она сделать? Наверное, многое, ведь выбор вовсе не иллюзия, однако на другой чаше весов была ее любовь к Назарику и верность владыке. Они были всем ее миром, а Вильгельм лишь одной страницей, которая перевернется, как и многие другие. Да и какой бы ее вера в собственные силы ни была, победить здесь было невозможно, и раз Вильгельм решил сдохнуть, это лишь его личный выбор. «Змей!» — кричал король Грифон, разя молниями копьем щупальца монстров, что пытались поглотить флот его друга. Но змей лишь бросил печальный взгляд на небеса и отвернулся от своего товарища. Они были друзьями и соперниками, а еще были гордецами, похлеще самого Вильгельма. И видя, как жемчужина наблатонит, змей собирался встретить свою первую смерть здесь. Хоть теперь гражданской войны в Набле точно не будет, ведь власть змея ослабнет критически, а господство в море к Наблу уже не вернется в ближайшее время. А я тем временем крушил своей булавой павших товарищей с полностью апатичным лицом. Их тела буквально взрывались, ведь кровь еще никуда не делась, и потому моя магия была весьма сильна, хоть они и стали нежитью. Черной молнией я пролетал сквозь их ряды, тела взлетали к небесам, а затем кровавые ураганы оставляли лишь поломанные кости. «Идите и покажите им, что настоящий король нежити вернулся», — шептал гробовой лорд-дракон, чья сила с прошлого раза возросла неимоверно. «Вильгельм!» — раздался крик, и среди бойни я увидел Гарета, что вел один из отрядов в бой. Он был еще жив, как и смог каким-то образом спасти часть союзников. Но тех разрывала нежить, они были в окружении, а когда я приземлился, то живым уже остался лишь сам Гарет. «Что происходит?» — спросил он, становясь к моей спине своей. «Наказание за гордыню», — ответил я и ударом булавы разрушил дорогу, обрушив ее прямо в катакомбы, где нежити было еще больше. Все мертвые, гиганты из прошлых веков и скелеты драконов приходили в движение. Все мертвецы возвращались к жизни, становясь войском кошмара. А Мамонга все никак не приходила и скорее всего не придет. Весь мир дрожал и мучился, но главное в такой ситуации сохранять трезвость, несмотря на потери. И кто как не Мамонга с этим справится лучше всего, не поведя и бровью от смерти друзей. «Вильгельм, уходи пока еще можешь», — связался он со мной. «Подобное происходит по всему миру. Нам надо отступить и продумать план действий. Он сделал их рабами, я не могу отступить», — ответил я в голосовой чат. «Вильгельм, если источники мои не врут, то он может убивать по-настоящему и навсегда саму душу. И это заклинание уже однажды использовалось против игрока. Не искушай судьбу, отступи, в этом нет позора». «Убить, навсегда?» — переспросил я, после чего почувствовал, как сквозь шок прорывается гнев и ненависть. Обернувшись, я посмотрел на Гарета. Бедный мальчик, попавший на войну, знал ли он, насколько легко будет взять его в плен? Он достаточно силен, чтобы не умереть сразу. Недостаточно силен, чтобы не даться в плен. «Прости», — произнес я, после чего нанес на него метки и одним ударом убил, не дав ничего понять. А затем переключился на массовое уничтожение своих союзников, попутно прорываясь к береговой линии, подальше от гробового дракона, который не преследовал меня и словно сосредотачивался на управлении войск, что уже шли в сторону Дракенхельда. Там я и нашел Бритту, в груди которой торчал обломок черного меча. Бледная, с пустым взглядом, она должна была стать одним из командиров нежити. Не генералом, конечно, но возглавить группу, ведь через нее можно было пропустить куда больше силы. Удар булавы уничтожил ее, после чего я почувствовал, как дебафы спадают окончательно, а на груди появляется тепло, что поглощало и боль, и негативные эффекты, и даже гнев. Взлетев, я увидел в инвентаре, как засиял каменный цветок, камень с которого опадал. Артефакт, что хранил тепло гор и приносил весну, он был непростой безделушкой. Жаль только, защитил от дебафов он лишь того, кто в целом справился бы и сам. И бросив последний взгляд на сферу из тел зомби, в которой прятался гробовой лорд-дракон, я полетел прочь, затаив злобу и обиду, равной которым в этом мире не было ничего. Глава 135. Великий объединитель, гигант с кожей из стали, сердцем вулканом и руками, способными разрушать горы. Он был сильнейшим в восточной коалиции, и когда в лесах эльфов появились альвы эфири, начиная свою экспансию, он собрал все силы всех государств, и первый удар пришелся по землям, которые контролировал Назарик, и фармил там артефакты и опыт. «Это грамотный ход», — шептала тень одного из самых опасных врагов, чья главная сила была не в магии. «Ты завоюешь весь мир, а я помогу. С твоими физическим показателями и моей магией нас никто не остановит». Великий объединитель молчал. Он был игроком, довольно сильным, суровым и принципиальным, напоминающим скалу. Однако когда впервые с ним заговорила тень, он послушал ее, обманулся речами и вскоре стал игрушкой. Игрушкой еще одного лорда-дракона, что подчинил себе саму тьму и долго строил свои козни. Он не стал ждать, когда игроки снова все испортят, и не хотел, чтобы его мир стал игрушкой в их руках. И пока лорд катастрофы и гробовой лорд нанесли удар в Ангранде, лорд глубокой тьмы действовал на восточном континенте, играя на чувствах униженных игроков другой коалиции. Как же это весело, заставлять игроков убивать друг друга, и для этого даже нужен мировой предмет. Время вернуть то, что принадлежит нам по праву. Вскинув свой топор, взревел великий объединитель, давая начало первой и последней войне между игроками. Серый кардинал сидел в своей темной комнате в подземелье, при тусклом свете свеч. Он писал очередной приказ для очередного слуги. Все в целом шло по его плану. Рагнарёк близился, эта басня была известна ему хорошо. Как и финалом будет Рагнарёк, судя по всему, тот наступит совсем скоро, раз лорды-драконы решили начать действовать. «Хаэм, надо послать больше оружия повстанцам», задумчиво произнес он. Он руководил отсюда целой агентурной сетью, поддерживал повстанцев и деструктивные силы, собирал всю информацию и готовил переворот в пустынных царствах. Когда власть ослабнет, то якобы объединенный континент расколется. Многие игроки не очень хотели вступать в альянс с Назариком, зная, что они от этого ничего не получат, ведь все уже было поделено. Потому пока что они были нейтралами, которые сожалели о том, что игрались в приключенцев, пока другие игроки заполучали реальную власть. Дураки, они все были дураками, вчерашними слесарями, сварщиками, боже, студентами. Их жизненный опыт был в равной степени ничтожным, даже с такой силой они ничего из себя не представляли. Это забавляло серого кардинала, который с первого дня в этом мире мыслил совсем иначе. Он в целом в игры не особо играл, предпочитая реальную жизнь. И работал он там, где решаются судьбы этого реального мира. Он был всегда рядом с кабинетами, где определялись новые президенты. Он ставил прослушку в кабинеты этих президентов. Он организовывал революции цветные и менее гуманные. И когда он попал сюда, то сразу выбрал себе двух игроков, брата и сестру, которых решил поставить на главные позиции, а сам истинно делал то, что надо сделать ради общего блага, ради блага государства и человечества. И благу этому мешали деструктивные элементы в лице тех, кто никогда не сможет ужиться с людьми в силу своего принципиального отличия. А ведь какие-то придурки на полном серьезе выбрали расы, которые не спят, не едят, не имеют либидо, и на что они рассчитывали. В очередной раз удивлялся серый кардинал, взявший обычного человека. Неужто они не понимали, чем это закончится? Или просто думали, как бы повеселиться? Хаэм, может, им система предложила не вторую жизнь, а как-то иначе подошла к перемещению сюда. Серый кардинал перевел взгляд на свечу. Он часто думал о случившемся, о том, как попал сюда и что вообще происходит. Было ли это реальным или же это агония умирающего разума? Может, какая-то технология? Он не знал ответов, поэтому просто продолжал делать то, что делал лучше всего. Ведь в этом у него не было конкурентов. Должно быть, мысли твои полной самоуверенности и чувства собственного превосходства. Раздался голос во тьме, и размеренным шагом в обитель таинства вошел Демиург. «Ждал меня?» Серый кардинал ничего не ответил, продолжил все так же писать письмо. Демиург, казалось, совершенно не был интересен ему. Сам же Демиург примерно понимал, что происходит, но оставался невероятно осторожным. Медленно он обошел серого кардинала со спины, глянул в его свитки. Там повторялось одно и то же предложение, вопрос, которым был исписан каждый свиток в этом помещении. «Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто я?» Начал одним тоном, с одинаковыми паузами, говорит серый кардинал. Он был под эффектом мирового предмета падения замка и страны, абсолютный раб, чье сознание было предварительно изменено. С подобным Демиург уже встречался, ведь давно охотился за главным врагом Назарика. Но каждый раз он находил лишь вот такие комнаты, где сидел болванчик. Болванчик, который исполнял приказы и успевал все подчистить до появления Демиурга. «Ничего, в эту игру можно играть долго. Посмотрим, у кого свеч больше», — произнес Демиург, после чего дал отмашку. «Пусть пытки и допросы ничего не дадут, но они все равно будут проведены, и из мозга этого человека будет изъято все». Однако все равно Демиургу было не по себе. Этот серый кардинал пытался найти способ, как обойти ограничения и защиту Назарика. Несколько исследовательских центров теократии прямо об этом говорили. В основе попытки обойти ограничения падения замка и страны должна будет лечь магия и, возможно, чьи-то уникальные навыки. И если серому кардиналу удастся добиться желаемого, то он подчинит даже того, кто имеет другой мировой предмет, или он уже подчинил. С учетом недавних открытий касательно системы и дикой магии, возможно, было все, а система была динамичной. Кроме того, были и мировые предметы с очень интересными эффектами. Одни загадывания желаний чего стоят или лонгин мог существовать и предмет, который поможет обойти этот момент. И что тогда? Что если Альбеда в одной из поездок в Бахарут уже попала под власть врага? Или же сам Демиург оказался рабом, которому промыли мозги, а затем заставили забыть обо всем? Хе-хе-хе, в легкой истерике засмеялся Демиург, на лбу которого появилась испарина. Стали видны все проблемы, которые он нес в себе от своего создателя. Озлобленный на мир, неуверенный в собственных силах, уязвленный и обиженный, внешне у него была высокая самооценка, а внутри он реально думал о том, что его уже переиграли. Ему становилось страшно, особенно после того, как не удалось разглядеть удары лордов драконов. «Надо выпить», – прошептал Демиург, которого начало потряхивать. Он достал из своего инвентаря Грааль Гигея, сделав из него щедрый глоток. Если какой-то эффект и был, теперь он спал, ведь так, этот мировой предмет мог сбрасывать даже самые жуткие дебафы и исцелять все, что угодно. Почти все, что угодно. А вдруг исцелять нечего? Вдруг случившееся не является болезнью, проблемой, негативным эффектом, который Грааль убирает? Раздался шепот позади. Тут же Демиург среагировал. Меньше чем за секунду он развернулся и пронзил когтями наблюдателя, после чего обнаружил, что тот уже был со вскрытой глоткой. Наблюдал, это был игрок, сам серый кардинал решил смотреть за реакцией Демиурга, или же его агент. Нет, агент не стал бы так поступать, ведь не смог бы передать послание, если только в уникальных навыках серого кардинала помимо промывки мозгов не существует навыка, дающего чат для неигроков. Хватаясь за голову и начиная ходить туда-сюда, бормотал Демиург. Черт, это точно был игрок, зря я его убил. Надо было пленить, но он вскрыл свою глотку, но только после того, как я сделал глоток из Грааля. Он знает о перезарядке? Демиург напрягся снова, огляделся, у него началась паническая атака. Он ждал нападения, ведь отправил на перезарядку крайне важный предмет, что существенно повышал его боевой потенциал. Однако никто не появлялся, только тишина и булькающие звуки, вытекающие из трупа крови. Нет, я не схожу с ума, бормотал Демиург, возвращаясь в комнату и запираясь там, активируя телепортацию обратно в Назарик. Он буквально забился в угол, где сел и уже был в такой панике, что казалось, вот-вот умрет от инфаркта, а затем уже спокойно телепортировался в безопасное место, где пытался отойти от случившегося. Кукуха у него ехала стремительно и быстро, а причиной тому была трудность, просто обычная трудность, к которой он не был готов. Как и его создатель, он совершенно неадекватно реагировал на любые проблемы, и как только проблем становилось чуточку больше, чем обычно, и вся мощь Назарика, его дорогих артефактов оказалась бессильной, оказывалось, что интеллект весьма относителен, как и точности, и избирательности требовало создание персонажа, а тот текст, что был у стражи и других неписей Назарика, смешно, будто бы одной страницей можно конкретно дать оценку личности. В результате при перемещении в новый мир, где правила стали совсем иными, а персонажи живыми, оказалось, что не все так гладко. Так еще и от своих создателей перенялось куда больше, чем того хотели сами создания. И вот в купе с гениальностью незримой строчкой пришло то, что всегда идет с ним в комплекте. Безумие, в которое чрезвычайно развитое сознание ввергало себя само. И вот гений Демиург, стратег Назарика, сидит в своих владениях и трясется как осенний лист. Он просчитывал даже то, чего существовать не могло, а ответа все равно не находилось, и оттого становились безумнее предположения. Попутно с этим менялась и личность самого Демиурга, ведь став не неписем, а живым, он стал меняться, как и все живое. Неужели так удивительно, что существо с такими вводными, после огромного количества пыток и учиненных зверств, начало падать в безумие? Кто я? В очередной раз он задал вопрос, на который ответа создатель ему не дал. Демон-садист, любитель искусства, стратег Назарика, друг Кацита, тот, кому пора уже и саму решать, кто он, а не оглядываться на творца, который вряд ли же хотел создать раба. Или хотел создать игрушку, словно бог, что после ввергнул Люцифера в бездну, забывшего свое место. Такой является обратная сторона медали настоящей жизни, говорил в одной из таких же одинаковых комнат настоящий или фальшивый серый кардинал. И как же тяжело искусственному интеллекту с ним справиться, впрочем, неискусственному бывает даже сложнее. А затем серый кардинал закончил работу с картой, где уже был открыт новый фронт на востоке. Спокойно он вычеркнул из уравнения Демиурга, посмотрел на список всех лордов-драконов, на собранную о них информацию и продолжил делать то, в чем он был лучше всех, даже лучше созданного каким-то злобным студентиком демона, олицетворяющего лишь его личные слабости и загоны, которые он не смог победить. Потому это создание уж точно не победит в этой схватке интригантов. Потому что здесь не игра, здесь реальная жизнь, полная неприятных и болезненных разочарований. Глава 136. «Господи, помилуй мою душу», – прошептал Борис Придорган, глядя с высоты гор на идущие бои. В одно мгновение с новым актом начали являться все новые скандинавские былины. Все существа из дивных миров шли прямо на Асгард, коим вынужденно стал Назарик, и попутно они громили всех союзников Назарика, и великаны, и злобные эльфы, многих из них разгромили ранее, но оставалась и куча других угроз. Солнце уже было затянуто и скоро будет поглощено, болезни и холод пришли на земли вновь, дети рождались мертвыми и брат шел на брата. Где было влияние системы, а где результат воздействия магии лордов-драконов или интриг серого кардинала? Все так запуталось и стало слишком сложным. Но одно понимал Борис, спускаясь на лифте обратно в глубины своей кузни. Технологии и прогресс, они могут здесь помочь. И надо трудиться еще больше, чтобы у героев на его стороне было лучшее оружие для битвы, что не должна стать последней. И грохотал его молот, играли тени на скалах, пламя вздымалось над ним, обугливая кожу. Но в порыве страсти он продолжал идти вперед, повторяя слова, что читал на камнях гор. Дикая магия, что принадлежала лишь драконам, она была их тайным оружием, и раз они уже поставили на свою службу ранговую магию, что принесли игроки, пора было и игрокам взять то, что всегда было в этом мире, объединяя лучшее с лучшим, отдаваясь своему делу, не думая ни о чем, кроме своей работы. Во имя нее Придорган отдал всю свою прошлую жизнь. Ответственность и трудолюбие были этой страстью, что заменяло ему семью и друзей. И хоть таланта никогда у него не было и ничего в прошлой жизни он добиться не смог, но этот мир он изменит в лучшую сторону, став тем, кем всегда мечтал. И глядя на него, работали все в подземных городах гномов, разделяя эти принципы и стремясь превзойти себя. На второй план ушли все другие потребности, мастера порой даже не ели и многие умрут прямо за станками, за наковальнями и в шахтах, не чувствуя голода или жажды, столь сильно будет их желание сделать то, что только им под силу. Так под вой мехов и стуки паровых молотов будет коваться величие Придоргана, что станет навеки героем. Героем, который не убьет ни одного дракона, но станет тем, без кого эта победа не станет возможной. Едва я прибыл обратно в столицу, как первым делом высосал большую часть запасов крови, после чего отдал приказ о сборе новой кровавой дани. «Насколько все плохо?» – спросил Глум, когда я поднялся в свой кабинет. За столько времени он научился по одному взгляду на мое лицо определять сложность ситуации, правда, ужаса на мне он не видел ни разу. Войско и флот уничтожены по меньшей мере на 70%, остальные бегут, союзникам досталось не меньше, нам нечем останавливать врага, можно поднять резервы, ополчение, если набрать юношей с 18 до 25, то битвы не будет, враг слишком силен, он одной своей аурой убьет всех. Что делает Назарик? Насколько мне известно, занимается все тем же, обороняет свои земли и следит за происходящим. Поднимай всех, кто остался, мобилизуй все, что может помочь в следующей битве. Готовься так, что следующего сражения уже не будет. Если надо, переплавляй даже серебро. Наш враг нежить, армады мертвецов и по меньшей мере два лорда дракона. Понял, приступаю сейчас же. Без лишних вопросов и даже намека на панику Глум просто начал работать. Я же стрелой отправился прямо в Назарик, разгоняясь до чудовищной скорости и в момент использования навыков ускорения полета даже преодолевая в рывке звуковой барьер. С высоты я уже видел, как опустошаются территории снаружи великих стен. Все ресурсы, в основном живая сила, концентрировались внутри. Мамонга вовсю возводил нулевой этаж своей обороны. Но, конечно, это походило скорее на убежище отчаявшихся, напуганных животных. Они были простыми смертными, ящерами, гномами, зверолюдами, людьми. Их было много. Они перенесли свою промышленность, у них была хорошая экипировка и обученные маги. В целом, они были весьма сильно сбалансированной армией, но только в сравнении с другими армиями континента. На деле же уже на первых этажах Назарика оборона будет в разы сильнее. Король Вильгельм, в центральной части лагеря, где обосновались беженцы, меня поприветствовал Сибас. Соболезную вашей утрате. Я хочу поговорить с владыкой. Он уже вас ждет. Без лишних слов я только вошел на первый этаж, как меня сразу телепортировали прямиком к Мамонге. Я ему уже писал, просил о помощи, но получал один и тот же ответ. Однако, несмотря на все это, я сдерживал свою злость, понимая, что его ведут не личные чувства, а исключительно выгода Назарика. Я не пошлю ни армии, ни уж тем более стражей. Мы изучаем и анализируем врага, сразу же произнес он вслух, глядя на меня своими пустыми бесчувственными глазами. Все мое королевство сгорит, а те, чьи тела окажутся достаточно крепкими, станут новыми воинами в армии гробового дракона. Затем они придут сюда, и эти стены они их не остановят. Я знаю. Знаешь, а твои стражи знают о плане? Знает ли Сибас, что все люди на поверхности погибнут в неравной битве? Ты уже сказал ему, что они просто восполнят потери рядовой нежити, которую вы изрядно потратили за последние годы. Да, знает, и примет любой мой приказ, даже если я прикажу убить их всех голыми руками от женщин до младенцев. Сибас оторвет им головы, а затем растопчет бездыханные тела. И ты теперь стоишь не перед инфантильным мальчиком, что игрался в приключенца и грезил о гареме с девственными суккубами, придумывая глупые отмазки. Это рационально и необходимо, в этом нет стремления к насилию или какой-то ненависти к живым, произнесла прибывшая Альбеда, что презрительно посмотрела на меня, а затем направилась к владыке, чтобы преклонить колено и протянуть свиток. Проведена проверка помещений. Ковчег готов. Ковчег, на мгновение у меня появилась надежда. 100 000. Столько места есть для Дракенхельда. Отберите лучших из лучших, тех, кто после возродит нацию. Это пойдет на пользу и самой нации. Лишнее будет убрано, останутся лишь сильнейшие, да. Остальных отправим в топку, в утиль, наплевав на них, на то, как будут рыдать дети без матерей, как, не начиная Вильгельм, читать мне нотации не стоит, ничего уже не изменишь, как и враг достаточно силен, чтобы уничтожить мир или существенно сократить популяцию. Я же мыслю на перспективу. К слову, тебе тоже уготована роль. Первые 3 этажа серьезно укрепятся, если у них будет командир со столь сильными аурами. Уготована роль, терпение мое подходило к концу и гнев подступал к венам на лбу, делая кровь горячей, а дыхание частым. Ты никакой не владыка, Мамонга, ты лишь человек в теле перекоченного донатного перса. И ты слишком много на себя берешь, когда думаешь, что можешь так легко решать судьбы мира. А что мешает? Может быть, ты до сих пор даже 75-й уровень не пнул. В этот момент я уже был готов накинуться на него, ведь жизнь меня мало чему научила. Как и обида за поражение все еще была слишком сильна, требуя выместить злость на кого-то. Впрочем, я сдержался, понимая также и то, чем закончится наша с ним дуэль. Тем, что еще до поднятия моего тщеславия меня уработает Альбеда, поставив на колени. Но врать не буду, такое заявление меня поразило до глубины души. Мамонга слишком сильно изменился, мне просто не хотелось в это верить. В то, что он так легко возьмет и принесет в жертву столь огромное число разумных существ, словно он игрок в стратегию, для которого все они лишь юниты. Как иронично, но именно этому нас все время и учили такие игры. Только я, кажется, оказался необучаемым и увидел среди этих NPC, что на полном серьезе обсуждают прокачку древа навыков, живых людей, таких же как я. Если в тебе еще осталась хоть капля здравого смысла, то попроси их напомнить о том, что бы сказали твои друзья, построившие Назарик, о таком решении, бросил я, после чего развернулся и направился прочь. Далеко не ушел, едва достиг конца зала, как меня телепортировало обратно на нулевой этаж, то есть на поверхность. Этот мир, как я от него устал. Мне казалось, что это возможность прожить нормальную жизнь, что вот-вот испытание кончится и начнет что-то, что походило бы на типичный исекай рассказ. С гаремом, весельем, беззаботной жизнью и тем, как у меня получается все без особого труда, ведь я тот самый главный герой с силой, которой нет больше ни у кого. Но чем дальше я заходил, тем все сложнее становилось. И вот уже я осознавал, что моя прошлая жизнь была на радость более щедрой, чем это. Вильге, ко мне было подошел Кацит, но не дослушав его, я просто улетел. Время было заканчивать с этой печальной историей, и хоть изменить ничего я уже не мог, но в моих силах было выбрать свою смерть. Смерть рядом с теми, кого я не смогу защитить, но смогу сделать последние их часы достойными. Смерть, возможно, даже истинную, ведь неизвестно, сколько жизней у меня в запасе, возможно, уже ни одной. Глава 137. Кажется, он был расстроен, занеся руки за затылок, произнесла Аура, приземлившись рядом с Коцитом. Гробовой лорд-дракон был силен, он сродни рейд-боссам, которых надо убивать слаженным отрядом. Кто же знал, что все так получится, произнес Себас, провожая взглядом полет Вильгельма. Тебе его жалко? Жалость не то чувство, что я в себе развивал, скорее даже наоборот, признался Себас. Тем не менее я испытываю к нему сострадание, ведь не всегда нам удается защитить то, что для нас важно. А ты, Коцит, что думаешь? Он хороший воин, храбрый, готовый отдать всего себя ради победы, но не более того. Я уважаю его и понимаю, что в том бою пали его товарищи. И если к государству своему он относится так, как мы относимся к Назарику, то его отношение к товарищам такое же, как у наших создателей. Это мне понятно. Так они втроем некоторое время и стояли. Каждый уже выполнил свои главные задачи. Себас проследил за эвакуацией, создал уютные зоны для тех, кто был верен Назарику и не заслуживал смерти. Он еще не знал, какая участь приготовлена этим бедолагам, и думал, что специальные зоны, куда пропустили особенных, нужны скорее для создания нового промышленного и технического уровня, дабы обеспечить господство Назарика в будущем. Коцит также мобилизовал все войска, что не могли уместиться на других этажах, подготовил их к бою и убедился, что у них есть все необходимое. Скоро он покажет все свое мастерство и докажет владыке, что достоин быть генералом Назарика. Аура же создала столько ловушек, что враг еще не скоро доберется до стен. Она была мастером партизанской войны, на ее землях были созданы целые филиалы с бойцами и животными, которые превратят продвижение врага в ад. Нежить будет тонуть в болотах, снег и дождь будут срывать с них плоть, а живые, что прут с другого континента, ужаснутся тем, на что способно воображение этой эльфийки. Тем не менее, прежде чем они разошлись, к ним поступил новый приказ. Владыка решил собрать их всех, и тотчас они явились, все до единого, представ пред своим владыкой. Мамонга же выглядел как всегда величественно, на его лице ничего не поменялось, он же нежить. Оставалось лишь теряться в догадках, что на самом деле лежит на его душе. Устал ли владыка, сомневался, или же всегда был самым лучшим во всем? Некоторые стражи до сих пор так считали, а другие за столько времени и личного общения понимали, что несмотря на свою расу высшее существо на то и высшее, чтобы отличаться от других. В нем была человечность, даже теплота, которая одних пугала, а других расслабляла. Но определенно точно менялись все, в самые разные и неожиданные стороны. «Я собрал вас всех здесь, чтобы задать каждому один и тот же вопрос», произнес владыка, чей голос звучал грозно и пугающе, а аура его усиливалась троном. «И спустя столько времени вы готовы дать на него ответ?» Все напряглись, но никто не переглянулся. Все также продолжали смотреть вниз, как и подобает слугам. Но каждый в этот момент понимал, что речь о той задаче, что владыка ставил для них в самом начале, ради чего он дал им земли и самоуправление, к которому сам не притрагивался. Никого своим вниманием он не обделил, каждому помогал, хоть и видно было, как ему непросто вспоминать о своих друзьях, которых больше не было рядом. Все они делились своими мыслями, своими идеями, пытались создать то, что достойно памяти их творцов. И в этот момент, когда Мамонга почувствовал, что теряет связь с реальностью и, возможно, делает ошибку, он решил послушать Вильгельма, внемлил его совету и через творение своих друзей хотел услышать их мудрость, их совет, как поступить Назарику в этой ситуации. Ведь именно так гильдия Айнса Элгаун принимала решения касательно глобальных решений. Вместе, каждый из вас ответит на вопрос, как бы посоветовал мне поступить ваш создатель в такой ситуации, на что лучше посмотреть, где сконцентрировать силы и свое внимание, а где-где, возможно, я даже ошибаюсь. Первый будешь ты, Люпус. Поднимись и выйди вперед, и вы все подниметесь тоже. Удивленная тому, что ее выбрали первой, она вышла, думая о том, что ей сказать. Но сама задача – дать совет владыке, высшему существу, которое само всегда отдает приказы, задачка, мягко говоря, нетривиальная, особенно для такой, как она. У нее не было такого интеллекта, как у Демиурга, опыта, как у Альбеда, как и каких-то уникальных знаний, в которых она могла превзойти стражей. Она была просто служанкой, одной из горничных, и тем не менее она не имела права ослушаться владыку и подвести его. Поэтому напрягалась настолько, насколько могла, чтобы выдать весь накопленный ею опыт и, возможно, какую-то мудрость, она точно сказать не могла, ведь хоть и узнала очень многое, но сделать какой-то уникальный вывод, а не просто подать уже известную информацию в иной обертке, это требовало большого труда. Мой создатель не входил в девятку сильнейших, чтобы не растягивать паузу в ожидании, пока мысли соберутся. Люпус отмерила лишь 5 секунд и начала говорить хоть что-то, боясь показаться глупой и недалекой. Король зверей Миконгова, мне пришлось расспрашивать очень многих, в том числе и вас, чтобы узнать о нем как можно больше. И за столько времени я поняла лишь то, что он очень переживал о своей силе, о том, что является балластом и не может поддерживать тот же уровень, что другие высшие существа, что именовались топами. Переживая тяжелый кризис, он проходил через это и в иной своей жизни. Находясь в крайне ослабленном положении, те книги, что читал он, они были немногим утешением, что скрывает наша библиотека. Какие-то я не поняла, другие же были похожи на то, что происходило с ним, когда я уже была создана. Он напомнил мне побитого зверя, одинокого волка, от которого отвернулись все и оставили его наедине с жестоким миром, в котором не приспособлены жить в одиночку такие, как мы. И главным его поворотом, в том, после которого он вышел из тяжелого кризиса, была встреча с тем, кто станет его лучшим другом. Тот, кто, несмотря на все сложности и разницу, протянет ему руку. Это был почтенный Нишикинрай. Он был на голову выше него, сильнее, из-за чего Миконгова был готов бросить другой мир. Не хотел быть балластом и мешать, но Ниши не позволил этого сделать. Сам проявил инициативу и буквально за шкирку вытащил моего творца. И не прогадал, ведь тот в конечном итоге стал королем зверей и стал важной частью Назарика.